Путь Кочегара 6, глава 1. Вторая декада первого месяца первой зимы подошла к концу. В этих краях холода наступали чуть раньше, чем в Триумвирате. Сервы уже зябко ежились при порывах пронизывающего ветра и кутались во множество слоев одежд. Практикам не требовалось напяливать кучу нарядов. Греющая аура могла справиться почти с любым морозом, особенно на этапе адепта. Хорошо быть пламетворцем. К приятному ощущению силы и обжигающему жару в груди через несколько дней не успеваешь привыкнуть. Мы с Сати и Даракой уже на следующее утро направились на тренировку. Следовало как можно скорее набирать форму и привыкать к алому огню ступени адепта. Все техники требовалось корректировать под новые условия. Так что даже Дарака, не слишком ценящая напряженные занятия, старательно отрабатывала удары и свои особые умения. Никто из нас ничуть не удивился, когда стало понятно, что старый якорьши больше не действует. Придется искать новые образы, как и множество раз до этого. Впрочем, до этапа мастера нам всем было далеко, так что мы не торопились. Руин оказался достаточно крупным и неплохо защищенным городом, напоминающим скорее европейские, нежели азиатские крепости. Из-за наплыва беженцев и ухода многих горожан царили не самые радостные настроения, но рынок и торговые лавки продолжали свою работу. С представителями Ордена Пятилистья нам удалось поладить благодаря переданной взятке. Шибата ввел нас в курс дела, обозначив фронт распространившейся заразы. Орден тесно сотрудничал с генералом Хушей, который командовал обороной Руина и также занимался зачисткой деревень от напасти. Атаковать закатников Шинцинь не спешил, ожидая, что они нападут сначала на Лиадун, что будет на руку непримиримому соседу. Периодически пятилистники устраивали вылазки. Небольшие отряды отправлялись на разведку местности, крупные – на зачистку захваченных поселений. Судьбу Хитогенцэнь разделило множество мелких сел в округе. Мы познакомились с высшими духами, которых с собой привела Нея. Один походил на миниатюрного брона, неповоротливый, но мощный. Союзник был соткан из багрово-алых язычков огня и относился к касте адептов. Правда, арсенал техник у него был скуден, так что до полноценной обезьяны он не дотягивал. Второй высший дух напоминал кентавра с головой фавна. Он имел руки и мог использовать колюще-режущее оружие. Орудовал длинным копьем с широким наконечником. Держались духи вне города, поскольку их внешность слишком отличалась от того, к чему привыкли жители поверхности. Между ифритами с высшими духами и людьми крайне редко случались войны, поскольку их интересы практически не пересекались. Им было нечего делить. Ифриты и духи жили под землей, люди – на поверхности. Однако с распростертыми объятиями их наверху также не принимали, разве что как союзника в борьбе против общего врага. «Итак, что будем делать?» – вопросил я на общем собрании близких соратников. «Ждем, пока закатники сделают первый шаг. Чего ждать? Размажем их тонким слоем. Рокх!» – пожала плечами Дарака. «Как бы мне не хотелось отомстить мерзавцам, бросаться сломя голову слишком опасно», — заметила Пхоль. «Нам необходимо заручиться поддержкой ванских войск и пятилистников. И как это сделать?» — поинтересовался я. «Не уверена. Мы могли бы устроить переговоры с Лиадун. Если страны заключат союзнический пакт, у закатников не останется и шанса. Я как-то подслушал разговоры, которые генерал Хушей вел с советником Вана», — произнесла Нея. «Подслушала?» — приподнял я бровь. «Случайно», — невозмутимо добавила ифритка. «К лиадунцам они относятся со скепсисом и заключать соглашение не намерены, опасаются удара в спину». «Ладно, пока это единственный выход», — вздохнул я. «Как бы еще примирить их между собой? Если мы хотим ослабить закатников, надо подумать о том, как избавить их от когтя рака», — произнесла Пхоль. «Хаэм, ты вроде бы умеешь проникать в разные сокровенные места», — обратил я свой взор на ифритку. «Но не в святая святых темного ордена», — фыркнула девица. «Меня быстро раскроют. Ладно, раз ты, наш единственный летающий юнит, будешь заниматься разведкой местности. Проверяй окрестности ордена и следи за передвижением основных сил. Ты просишь наследницу рода Хелс сработать словно презренный низший дух, наглости тебе не занимать, человек. Так ты возьмешься за работу или нет? С такой мелочью я могу справиться», — взметнула она сноп искрящихся волос. «Вот и славно. Только я не обещаю исполнить твою просьбу взамен. Ничего сложного от тебя не потребуется, Ли», — хмыкнула она. «Если вы закончили, то я отправляюсь». Переметнувшись в свой духовный облик, Неа воспарила в небеса и понеслась в сторону ставки ордена, став похожей на небольшую комету. «Мы же себе не придумали активного занятия, помимо тренировок. чем и решили заняться, стараясь не расходовать духовную энергию полностью. Кто его знает, когда нам понадобятся силы. Помимо прочего, я занимался понемногу латанием раненых, как пятилистников, так и обывателей, получивших различные повреждения. Конечности не растил с нуля, а скорее помогал заживлять порезы, язвы и прочие легко устранимые раны. Это приносило нам некоторый доход, хоть я и не требовал платы. Излеченные сами дарили средства, порой весьма скромные. Ко мне вскоре прилипло очередное прозвище. Сначала меня прозвали «ублюдочный целитель», но закрепилось чуть иное название – «непостижимый целитель». Так и не понял, с чем это было связано. Больные относились по-разному к тому факту, что им помогает сумасшедший ублюдок Ли. Вероятно, они не могли понять, в чем мои мотивы, почему я практически бесплатно занимаюсь врачеванием. Отсюда и непостижимый. В руине очень давно проживал местный целитель, но он перебрался в столицу, оставив опасную крепость местных страждущих, предоставленных самим себе. Меня тоже несколько напрягал тот факт, что я физически не мог помочь всем желающим. Оказывается, целительство – это не только важная боевая способность, но и тяжкий крест, который мне теперь придется нести. Приходилось отрешаться от нескончаемого потока и выбирать тех, кому следовало помогать в первую очередь. Репутация ублюдка Ли еще работала, но отчаявшихся людей не пугало даже мое грозное прошлое. Здесь на помощь приходила Дорока, ставшая кем-то вроде моей секретарши и вышибалы в одном лице. Всяких левых попрошаек, повредивших мизинчик, она быстро отправляла на улицу. Про себя я тоже не забывал. Спустя несколько дней, наконец, мои мучения подошли к концу. Зеленый целебный огонь Кочеранга завершил последние штрихи, восстановив подушечки пальцев. Моя левая рука выглядела почти как новенькая. Функциональность тела полностью восстановилась, я исправил изъян носителя из рода Чай, к коему не имел прямого отношения. Теперь я мог лапать красоток обеими конечностями. Жаль, что эти самые красотки, несмотря на свою близость к монаршему телу, оставались до нельзя недоступными. Исцеление стало достаточным поводом, чтобы отпраздновать данное событие в узком кругу. Мы направились в одну из лучших таверн города, которая, несмотря на ситуацию с порчей, продолжала радовать жителей прекрасным саке, хорошим сервисом и закуской. Не пропадала на разведке, так что мы направились в питейное заведение втроем. По крайней мере, мы надеялись, что она действительно занимается разведкой, а не сачкует где-нибудь в своих огненных подземных притонах. Часть посетителей отнеслась к нашему появлению с явным неудовольствием. Однако я привык к подобному отношению, так что просто не обращал внимания. Некоторые, наоборот, искренне желали послушать истории сумасшедшего ублюдка Ли, так что я разливался соловьем. Вокруг нас постепенно собирался народ, а саке лилось рекой. Благодаря целительской практике нам удалось пополнить наши финансы, так что мы себе ни в чем не отказывали. И тогда я врезал наглой принцесске в ответ, отвесив смачную пощечину. «Хо-хо-хо», — проговорил я перед слушателями хвастливо. «Принцесса Хван, не может такого быть», — удивились посетители. «Вы кого слушаете, сумасшедшего ублюдка Ли?» — донеслось из-за дальнего стола угрюмо. «Ничего, кроме лжи и бредовых сказок, его поганый рот родить не может», — Че сказал. Бахнула кружкой о стол Дорока. Мы обратили внимание на один из столов, за которым сидел небольшой отряд практиков. На их одеждах бело-синей расцветки виднелся герб правящей династии. Войска Вана, либо стражники Руина, что почти одно и то же. Беглый запрос через злодни дал понять, что среди присутствующих пара адептов, несколько бойцов и других практиков ступенями ниже. Че слышала, горная обезьяна, да я его, спокойно. Сати схватила ее за плечи, не пуская в драку. «Давайте не будем нагнетать обстановку. Что ублюдок Ли делает в Шэньцинь?» – вопросил один из стражников. «Пришел поживиться под шумок, пока мы с закатниками разбираемся». «Разбираетесь?» – хмыкнул я. «Пока лишь я вижу, что вы заперлись в крепости и носу отсюда не кажете. Наглец, мы только вчера ходили в рейд, потеряли двоих ценных товарищей». Вспыхнул адепт, схватившись за рукоять оружия. «Там, где появляется ублюдок Ли, неизменно происходят неприятности. Из-за тебя темное воинство вторгнется в Шэньцинь. Из-за отмеченного тьмой, орок явится за сумасшедшим ублюдком Ли, чтобы покарать. Не стоит ссориться. У нас общий враг», — возразила Пхоль. «Только нотации от падшей облачницы не хватало. От грязной шлюхи, предавшей свой орден». Послышался скрип зубов. Сати не стала ничего говорить, она просто отпустила Дараку. Аракика радостно бросилась вперед, на бегу достав свой огромный молот. Я не стал ее останавливать, поскольку не хотел. Солдаты Вана сумели и меня вывести из себя. Стражники не успели толком отреагировать, как огромный молот, исторгая струи пара, разрезал воздух, разнес в щепки стол, а затем вонзился с чудовищным грохотом в пол таверны. Во все стороны полетели обломки, доски, каменная шрапнель, заложила уши, стражников разметало в разные стороны, только адепты сумели устоять на ногах, хотя их откинуло на несколько метров. Одного из них звали Лусен, второго – Шадан, и походил он на выходца из вольных степей. В таверне воцарился хаос, обычные посетители бросились прочь, стражники ощетинились колюще-режущим, часть других практиков присоединилась к ним, посчитав, что чужакам надо преподать урок. Мы втроем оказались против толпы из полутора десятков практиков. Хоть адептов среди оппонентов было не так много, расслабляться не следовало. Мы с Сати встали по бокам от Дараки, привычные к такой боевой схеме. Аракика наносила существенный урон, но была уязвима к быстрым атакам и нападению с флангов, так что мы таким образом прикрывали ее. Напитанный духовным огнем кочеранг порхал в моей руке, как ивовый клинок. Мы еще не полностью освоили открывшиеся нам после перехода возможности, но текущих умений хватало для противоборства с более слабыми практиками. Противники разлетались в стороны один за другим, мебель разбивалась на части, кое-где дерево таверны загорелось. Хозяин заведения вместе с работниками пытались потушить пожар и разнять драку. Второе у них не получалось. Лусен нарудовал длинным копьем, стараясь держаться на дистанции. Шадан же облачился в паровые доспехи и бросался на нас, сломя голову, махая двумя клинками средней длины. Его духовное оружие могло создавать огненные печати, которые он цеплял на свою броню, что давало дополнительную защиту. Обычно удар молота Дараки наносил неплохой урон любому одоспешенному практику, но Шадан держался. Лусен делал копьем круговые движения, создавая кольца огня, после чего отправлял их в противника. Я принимал атаки на мою воронку щит. Клешня после изменения не потеряла своих замечательных свойств, так что я не только мог обороняться от огненных ударов, но и понемногу восстанавливать потраченные ци. Кто-то из бойцов ударил меня в плечо сзади, бил какой-то особой техникой, так что мой алый покров не справился. Кипящая кровь кочегара оросила пол таверны. Возможно, сражаясь мы насмерть, то дело бы повернулось иначе, но при текущих раскладах победить оказалось сложно. Получившие за трещину практики поднимались и бросались в бой снова. Мы, не сговариваясь, принялись отступать. Улучив момент, я закрыл рану в плече, а также плеснул целительного зеленого огня на бок Дараки. Аракика, как всегда, совершенно не обращала внимания на собственную сохранность. Хоть ее усиленный благодаря молоту барьер держал значительно лучше, панацеей от любых атак он не стал. Мы втроем высыпали наружу, преследуемые раздухарившимися солдатами и завсегдатаями заведения. С окрестных улиц к нам начали стягиваться другие стражники и им сочувствующие. «Бей, ублюдка ли! Пусть валит из руина!» Мы ожесточились, перестав сдерживаться. Практики получали серьезные раны, выводящие их из боя. Лусену я зарядил кочерангом издали, пропоров шею. Ему пришлось заняться собственным здоровьем, выбыв из сражения. Шадан выказывал недюжинные способности, продолжая подниматься после атак Дараки, но и он в итоге сдал. Пошатываясь, адепт в доспехах приблизился к Аракике, получил еще один удар, отлетел в деревянную стену, пробив доски, и, наконец, затих, не в состоянии более подняться на ноги. Однако на шум подбегали все новые и новые практики. Хотя клешня позволяла мне потихоньку восстанавливать энергию, а кочеранка исцелял любые ранения, бесконечно сражаться мы не могли. Такими темпами против нас выступит все собравшиеся воинства Вана Шэньцинь, все защитники руина. Трое адептов не в силах сдержать орды наступающих практиков. Использовав огненный шаг, мы запрыгнули на одну из крыш, где принялись держать оборону. Засвистели стрелы и арбалетные болты. Снаряды увязали в барьере или звенели об элементы доспехов. «Остановитесь!» Прозвучал громкий командный окрик. Мы увидели, что на улицу рядом подоспели практики из ордена Пятилистия во главе с адептом Шибата. Командир запрыгнул на крышу и оттолкнул солдатов Вана, наставивших на нас оружие. «Что произошло? Объяснитесь!» Солдаты Вана принялись на пустом месте оскорблять нас, начал я. «Отмеченный тьмой приведет зло в наши дома. вскричал Лусен, зажимая рану в шее. «Мы должны избавиться от ублюдка Ли, пока он не накликал беду». «Верно, верно, того бы хотел и сам Орок», — заметил я. «Неужто ты служишь темному богу? Что за вздор?» — воскликнул Лусен. «Спокойно», — веско произнес Шибата. «Сейчас не то время, когда нам следует враждовать. Ублюдок Ли, убирайся!» — прокричал кто-то из зевак снизу. «Хорошо, мы покинем руин», — принял я решение. «Такой исход вас устроит, но, если вы не отступитесь, то рискуете потерять благоволение Ордена Пятилистья», — проговорил Шибата, обращаясь к страже. «Почему вы защищаете ублюдка Ли? Разве вы не говорили, что он обчистил ваши цветники?» Ли Кон искупил свои прегрешения, поделившись цветами кумраца, отмеченной тьмой на стороне благочестивого огня. «Хорошо», — вздохнул Лусен, — «но чтобы ноги его не было в руине, пускай отправляется в Лиадун, где ему и место. Мы сами решим, куда нам идти», — фыркнула Дарака, опустив молот себе на плечо. «Как преданная ученица Ордена Семи Облаков выражаю вашим действиям полное неодобрение. Из-за ваших разногласий с Лиадуном темные силы вас уничтожат», — припечатала Сати. «Не пугай нас, облачница. Мы и так всю жизнь на грани». Использовав огненный шаг, мы спустились на улицу и направились неспешно прочь из города. Нам вслед еще доносились ругани проклятия, но мы на них не обращали внимания. Защищать руин после такой выходки желание у нас испарилось в один момент. Сами ведь себя закапывают, лишаясь ценных союзников. Не думаю, что среди них были последователи Арака, хотя ничего исключать нельзя. Постараемся держать связь, махнул нам на прощание Шибата. С гордо поднятой головой мы покинули руин. По крайней мере, успели отвесить немало тумаков местной братии. Двух адептов, не самых слабых бойцов, побили и унизили. Руинцы еще будут жалеть, что так обошлись с сумасшедшим кочегаром Ли. Глава 2. Мы оставили крепостные стены руина позади и вошли под сень раскидистых шаньцинских исполинов. Моросил мелкий дождь, переходящий в мокрый снег. Мы знали дорогу до пристанища высших духов, туда и решили держать путь. Бронированный огневик с кентавром встретили нас настороженно, но своей госпоже они верили, так что приняли без особых проблем. Соорудив навес от дождя, мы встали на ночевку. Пронизывающий ночной холод заставлял активнее включать греющую ауру. Была в бытие на природе своя прелесть. Жить постоянно в глуши мне бы не хотелось, но иногда выбираться в лес – милое дело. Особенно, когда благодаря греющей и барьерной ауре тебя не мучает холод и не достают кровососущие твари. «Вот гады», — выдала Дарака, очищая кровь и грязь со своего молота. «Нечего вставать на защиту этих дуралеев с низин». «Да, поведение их не красит», — заметила Сати. «Но наша главная задача — отомстить и разобраться с когтем Орока. Местные войска выступят в роли союзников, хотят они того или нет. Господин Кон, ужин готов». Порой меня пугала зацикленность вассала на хладнокровной мести в сочетании со следованием своим ученическим орденским принципам и бытовой рутиной вроде готовки. Но все мы немножко сумасшедшие, и уж точно не мне ее упрекать. Мы не слишком сильно доверяли огненным духам и Фридке, поэтому решили дежурить ночью по очереди. Я встал первым в караул. Глядя на сверкающие в небесах звезды, я полировал свой кочеранг, думая о превратностях судьбы. Пути в свой родной мир нет, но мне нравился Фанши. Здесь я мог раскрыть потенциал истинного кочегара в полной мере, обзавелся близкими соратниками, познакомился с разными людьми, получил возможность помогать страждущим. Смирившись с опасностями, которые таил новый мир, научился получать удовольствие от жизни здесь. Да и спутниц я бы ни на кого не променял. Легкий дождик барабанил по навесу, Орок разгонял сгустившуюся ночную темень. Слева во всю длину развалилась Дарака, посапывая. Справа чуть ли не калачиком аккуратно свернулась Сати, от которой доносились еле слышимые звуки размеренного дыхания. Обе девушки были окутаны тонкой алой завесой, согревающей их в морозные зимние ночи. За пазухой громко сопел чебуль, предпочитающий забираться в самые теплые места. Поодаль словно слабые костерки трещали высшие духи. Огненные звери были немногословны. По уровню интеллекта до людей они не доставали. Скорее походили на преданных псов с умением связать несколько слов вместе. Сходство усугублялось тем фактом, что духи вяло грызли сухие деревяшки, собранные в лесу. Таким образом они восполняли духовную энергию. Пасти, полные язычков пламени, охотно хрустели обуглившимися палками. Горящие угли для них были изысканным лакомством. «Знаешь, человек», — подал вдруг голос Злодни негромко, Возможно, я скоро перейду в ранг высшего духа. Ау, серьезно? Жаль, я успел привыкнуть к твоим способностям, и когда только успел накопить сил, огненный белый шарик выскочил из амулета и забрался на торчащий корень ближайшего дерева. Частички души павших людей, монстров и демонов, с которыми вы сражались, поведал Злоднегриз, поглощались сами собой. Не то чтобы я хотел снова падать на самое дно касты и начинать все сначала, но переход неизбежен, вздохнул он. Придется искать нового контрактного духа. Я отошел от навеса в сторону, дабы не побеспокоить спящих ночными разговорами. Не обязательно. Ты показал себя достойно в Цунши Дао, человек, и достиг адепта в сжатые сроки. На данной ступени тебе доступны все те техники, которыми владею и я. Будешь тратить больше ци, ведь алая каста не чета белой, но главное, что умения будут работать. Я научу тебя, двуногий. А во, с чего бы такая щедрость? Мне казалось, что ты не выносишь людишек. Это так, но сумасшедший кочегар ли среди всех двуногих достоин уважения, заметил он. Я слушал и наблюдал за твоими действиями. Не все людишки, жалкие двуличные создания, при малейшем чихе бегущие служить проклятому Араку. Ты с честью прошел испытание меткой тьмы. Спасибо на добром слове. Духи тоже не все такие уж жадные вредины. С чего начнем? Начнем с огненного измерения. Сложно объяснить куску плоти, как работает связь с иным планом. У нас, духов, врожденное чутье. Попробуй ощутить огненную нить, что показывает дорогу к нашему хранилищу. Задача оказалась не самой тривиальной. Я ощущал натянутую почти неосязаемую струну, которую Злодни старался материализовать для меня. Нечто вроде якоря, служащего для связывания мира реального и огненного измерения. Пожалуй, на прошлых этапах развития я бы и не почуял данную цепь, но после становления адептом контроль над огнем и чутье неплохо так возросли. В какой-то момент мне казалось, что я держу огненную струну в руке, но в следующий миг ощущение исчезало. Оказалось, что для постоянной поддержки связи людям необходимо привязывать нить к своему котлу. Пока что скопировать нить у меня не вышло, но я сумел достать с того измерения спрятанный котелок родникового очищения. Возникало ощущение, словно окунаешь свою руку в кипящую воду. Неудивительно, что многие обычные предметы портятся в огненном плане. Ци расходовалась довольно быстро. Злодни справлялся лучше благодаря белому огню, но зато не надо будет кормить прожорливого контрактного духа. Так, что плюс-минус, то на то и выходило. Дараку надо будет тоже научить. Аракийцы не использовали духов-партнеров, из-за чего у них были сложности с транспортировкой вещей. Теперь Чонджу, получив адепта, сможет изучить данную технику. Мы со Злодни тренировались несколько часов, пока наше занятие не прервало появление крупного огненного шарика, спустившегося с небес. Дух обернулся ифриткой, которая выглядела немного уставшей. Темное воинство выступило вперед, поведало Ния, куда они направляются. Прислужники Арака двинулись западнее. Их цель – Шэньцинь. Судя по всему, Лиадун они решили оставить на десерт. Между ними и руином есть небольшой городок Андолуин, мимо которого они точно не пройдут. Обычно Орда пожирает любую жизнь на своем пути, сообщив крепость, в первую очередь Шибата. Узнай, что они предпримут. Останутся в руине или попробуют дать бой. Мы будем держаться рядом. Использует наследницу домена в качестве посыльной, пробурчала Ифритка. Несмотря на недовольство, она принялась исполнять поручение и улетела в руин. Не в слишком удачное время мы поссорились с защитниками Шэньцинь, но тут уж ничего не поделаешь. Сати с Даракой проснулись из-за шума. Теперь уже всем было не до сна. Вскоре вернулась Хелс, доложив информацию в руин. Шибата с генералом Хушеем провели ночное совещание и приняли решение выступать. Давать решающий бой шэньцинцы и орденцы не собирались. Они надеялись прикрыть отступление гражданских, задержав наступление темных тварей. Шибата согласился взять нас в свой отряд, так что и мы принялись собираться. Пользуясь помощью Злодни, я самостоятельно убрал котелок и другие вещи в огненное измерение. Мы выступили в поход и вскоре встретились с отрядом пятилистников неподалеку от руина. Затем дождались лучшего отряда шэньцинцев и двинулись легким бегом в сторону Андолуина. По задумке передовые части первыми вступят в бой, после чего их поддержит подоспевшая кавалерия. Нанеся быстрый удар, мы должны будем отступить, защищая беженцев. Ночной бег по неровной грунтовой дороге в окружении брицающих доспехами и оружием десятков практиков показался мне несколько сюрреалистичным. Под предательским светом алого арака мы двигались навстречу жутким чудищам, столкновения с которыми слабые духом выдержать не способны. Мы же неслись прямо им навстречу. Пикантности добавляла парочка высших духов, на которых шинцинцы косились с подозрением и от которых старались держаться подальше. Орденцы принимали необычных союзников более сдержанно. Неа также бежала на своих двоих, экономя огненную энергию. Мы пробежали несколько деревушек, встревоженных, словно пчелиные ульи, в которые залез косолапый. Информация о вторжении распространялась быстро, и сервы среди ночи спешно вьючили скотину, набивали телеги скарбом и снимались в дорогу. Двигались в основном в сторону руина, который считался самым надежным форпостом в округе. Нам вслед неслись одобрительные выкрики и пожелания надрать темному воинству задницу, что добавляло дополнительной мотивации. Спустя пару часов умеренного бега мы достигли Андолуина. Поскольку городок находился недалеко от границы с Лиадуном, он тоже имел защитные укрепления. Однако от вторжения темной орды его это не спасло. Поселение окружили порченные твари, в том числе и с противоположной стороны. Город зажали в клещи, не выпуская никого наружу живыми. Судя по крикам изнутри и темному зареву пожаров, оборона к нашему приходу была полностью прорвана. И хотя в данную секунду гибли люди, командиры дали подчиненным несколько минут передышки. Культивация культивацией, но усталость никуда не уходила полностью. «Прорываемся к северным вратам», – распорядился сотник, командующий элитным отрядом шинцинцев. «Не жалеем жгучей воды, жгучую кислоту только по особой необходимости. Вперед!» Мы бросились вниз с холма и атаковали нестройные ряды нежити. Свежеподнятые зомби больших сложностей у опытных бойцов не вызывали. Но, помимо примитивных мертвяков, закатники бросили в бой усиленных монстров. Прочная костяная броня, острые длинные когти, резвая прыть и раздражающие плевки черным огнем – все это заставляло солдат выкладываться на полную. Порой ушлые усиленные мертвяки насаживали на свои когти зазевавшихся стражников, но в большинстве случаев люди выходили победителями из противостояния. Все же в передовом отряде собралась боевая элита из лучших практиков. Мастеров, жаль, не было, но около 8 адептов давали жару прущей нечисти. Подошедшие гиганты, слепленные из множества тел, также вызвали определенные трудности. Усиленные твари были проворнее и сильнее своих рядовых сородичей. Приходилось долго рубить конечности, уворачиваясь от свистящих костяных лезвий. А затем еще требовалось обезглавить павшего гиганта, иначе он продолжал доставлять неприятности. Спустя пару десятков минут подоспела конница шанцинцев. В плане культивирования ездоки похвастаться успехами не могли, однако парнокопытные с наездниками в броне представляли собой и без духовных техник достаточно грозную силу. Удар боевой конницы сминал зомби словно скошенную траву. Правда, психологический эффект от данных атак оставался нулевым, поскольку нечисти был неведом страх. Вот против гигантов они ничего сделать не могли, особенно усиленных. Лишь опытные адепты сражались с огромными многометровыми монстрами. Мы почти прорвались к вратам, но к нечисти подошло подкрепление. В отличие от обычных мертвяков, новые враги почти не отличались от людей. В полумраке была заметна лишь бледная кожа и темные, горящие черным огнем глаза. Культисты носили одежду и доспехи Ордена Заката с его гербом в виде заходящего солнечного шара. Пользовались артефактным оружием с его уникальными способностями. Владели как обычным огнем, так и проклятым. Я заметил, что от особи к особи соотношение разнилось. Кто-то бил только черным огнем, словно все естественное пламя котла было поражено. Другие сочетали разные атаки. Культисты оказались дико сильными. Я не проверял каждого встречного сутью, но адептов среди темных служителей было больше, чем у нас. Они владели фехтованием и техниками чуть хуже людей, но компенсировали данный недостаток мощью, резервом и возможностью использовать проклятый огонь. Жгучая вода уходила словно через решето, и даже кислотой мы начали активно пользоваться. Мой кочеранг порхал над полем боя без остановки. Я лишь отвлекался на то, чтобы быстренько затянуть очередную рану союзникам. Само собой, упор делал на себя и Сати с Даракой, но иногда помогал и другим бойцам. Не воевала с дальней дистанции, не подставляясь, так что ей моя помощь не требовалась. Честно говоря, во мне не было уверенности, как поведет себя целебный огонь на Ифритке, но вроде бы должен помочь. Грязная черная кровь, искры проклятого огня, отрубленные конечности и потроха – все это покрыло поле боя рядом с воротами в город. Нам все не удавалось пробиться через последнюю линию. Конница проносилась через культистов, не нанося существенного урона, только теряя скакунов и наездников. Мы собрались в мощных кулак из адептов и двинулись на противника. Неподалеку Усен крутил свои огненные кольца, отправляя их на врага. Шибата быстро носился по полю с помощью необычного огненного шага, стараясь срубить противникам головы. Драка шла первой, принимая на свой барьер разрозненные темные удары и вынося целые толпы зомби. Сати орудовала слева от нее, точечными атаками проделывая отверстия в черепах. Я то махал кочерангом в ближнем бою, то метал его в ничего не подозревающих мертвяков. Шаговый разрез алой касты неплохо так пробивал защиту, сносил конечности или выворачивал внутренности наизнанку. Преодолевая сопротивление и спрущей нечисти, мы подобрались к последнему оплоту обороны врага из вооруженных культистов. От одного из них исходила уж больно злая давящая аура, так что я проверил его сутью. Служитель Рака оказался целым мастером, хотя в Ордене Заката их было ранее один или два. По всей видимости, коготь Рака сделал свое грязное дело, усилив в короткий срок многих закатников. Лусен первый полез на мастера, что сделал зря. Удлинившийся в несколько раз посох копье пронзил его грудную клетку, заразив черным огнем. Соратники оттащили его подальше от вражеского строя. Поморщившись, я все же улучил момент и принялся помогать ему на скорую руку. Проклятый огонь сбить сходу не удалось, поэтому я полез со своим целительным пламенем сразу к ране. Удивительно, но черный огонь мгновенно отступил, съежился и истаял, когда столкнулся с зелеными язычками из рукоятки моего целебного кочеранга. Наскоро я восстановил внутренние повреждения и закрыл рану, не забывая собирать разлитую над полем энергию с помощью воронки щита. Оказывается, целебным огнем удобно сбивать черное пламя, заметил я. Почему раньше не сказали? Откуда нам было знать? Возразила Сати. Целители идут воевать в последнюю очередь, поэтому никто и не в курсе про особенности зеленого огня. Навалимся на культистов. Раздавим их, Рокх. Мы усилили напор и принялись теснить последний ряд защитников. Нам помогали практики из Ордена и солдат Ивана. Высшие огненные духи также вносили свою лепту, раскидывая нечисть, хотя их огонь постепенно тускнел. Вот только культисты оказались не лыком шиты. Огрызались темные прислужники достаточно умело. Наше и так потрепанное воинство редело на глазах. Шибата сделал попытку на скорости прорваться к ним сзади, чтобы провести неожиданную атаку. Однако вражеский мастер нанизал на копье предводителя орденцев. Черный наконечник вонзился Шибата в лоб, пробил череп насквозь и вышел с другой стороны. Черный огонь мгновенно пожрал содержимое черепной коробки. Лидер пятилистников умер быстро. Отмеченный владыкой, проскрежетал потусторонний голос. Мастер повернул искаженное тьмой лицо в мою сторону. Он будет рад такому подарку. Уничтожить отмеченного любой ценой. Культисты вытянули руки и исторгли в нашу сторону струи всеразрушающего проклятого пламени. Назад. Я выступил вперед, прикрыв союзниц щитом-воронкой. Черный огонь наседал со всех сторон, прогрызая себе путь через барьер и щит. «Господин!» — послышался сзади беспокойный голос Сати. «Держусь!» — прохрипел я, чувствуя, как духовный огонь и силы быстро покидают меня. Воронка не справлялась с напором, к тому же поглощенное пламя я не мог использовать для техник. В мою голову впилась идея впустить проклятый огонь в свой котел души, но я быстро осознал, что это ловушка. Темная сила не оставляла попыток завладеть моим разумом даже в такой ситуации. Одежда частично сгорела в огне, барьер лопался, пламя лизало мою закаленную кожу, которая могла выдержать существенный напор, но не такую лавину проклятого жара, обрушившегося на меня. Наконец, мне пришла в голову идея, и я повернул кочеранг рукоятью вперед. Зеленое пламя возникло на кончике эфеса, и моментально стало легче. Черный огонь распадался, не причиняя мне вреда, сталкиваясь со своим антагонистом. Целебное пламя оказалось на диво эффективным средством борьбы против темного огня. Я двинулся вперед, окутанный черным коконом из беснующихся дымчатых язычков. Лишь в глубине светилось тусклое зеленое пламя, словно маячок в ночи. «Почему ты еще жив?» – прокаркал лидер культистов. «Потому что кочегары не боятся огня». Подобравшись ближе, я выудил склянку со жгучей кислотой и зарядил по предводителю. Порцию потратил большую, но ради мастера можно было и раскошелиться. Прислужник вспыхнул и заорал потусторонним голосом. Похоже, не ожидал от меня такой атаки, вложив все силы в нападение. Мастер подыхать так просто не собирался, так что я поспешил и сблизился с целью, пользуясь паузой в атаках нечисти. Иначе тварь, наверняка, восстановится после дерзкого удара. Несколько взмахов кочерангом, и голова мастера, искаженная в гримасе ярости и злобы, покатилась по освещенному арком полю. Я не поленился, и потратил немного кислоты, чтобы сжечь останки твари. Соратники связали боем остальных культистов, благодаря чему я получил возможность свободно атаковать издали, чем я и воспользовался. Спустя какое-то время мы снесли остатки темного воинства. Это была всего лишь часть наступающей орды, но мы понесли существенные потери. Ворота, наконец, открыли, и наружу повалили поток застрявших в городе людей и остатки защитников, коих преследовала скоростная нежить. Командиры приказали отступать, прикрывая отход гражданских. Стрелы с небольшими емкостями со жгучей водой принялись поливать ряды нежити, замедляя их продвижение. В вышине я заметил силуэт какой-то летающей твари, но мы уже отходили от Андолуина. Основные силы не стали нас преследовать. Все же немалая часть темного воинства не умела быстро бегать. Битва за приграничный городок оставила двоякие впечатления. С одной стороны, мы выполнили задачу, с другой, потеряли многих сильных бойцов, включая Шибата. И это была всего лишь часть темного воинства, которая пошла в обход города, дабы окружить. Что же будет, когда мы столкнемся с полноценной армией Эрока? Глава 3. Множество раненых пришлось нам тащить на обратном пути. У кого осталось ци, выпускайте в мой щит. Распорядился я, запрыгнув на одну из телег. Пострадавших несите ко мне. Самочувствие мое после душа из проклятого огня оставалось скверным, но мне было не привыкать. Непостижимый целитель, заметил кто-то из гвардейцев. И не думайте, что босс будет работать бесплатно, добавила Дорока. Солдаты и орденцы пороптали какое-то время, но польза от моего целительства была всем очевидна. Так что вскоре мы наладили конвейер по передаче энергии от практиков мне, а также по подносу пострадавших к телеге, в которой я принимал пациентов. Кроме меня, в руине и окрестностях целителей не водилось. Из столичных пенат лекари вылезать не горели желанием. Лечебные зелья, мази и припарки творили в этом мире чудеса. Но, если серьезно повреждены внутренние органы, лишь целитель мог спасти раненого. Времени терять было нельзя, так что я приступил к работе сразу после отступления воинства. Возможно даже, что я был бы более полезен в данной стезе изначально, если бы сосредоточился на лечении вместо сражения, смог бы спасти многих умелых практиков. Но и в бою от меня была значительная польза. В любом случае мне не хотелось становиться исключительно небоевым специалистом, так что заниматься целительством предпочту в свободное от отрубания голов время. Спустя пару часов поток срочных раненых иссяк. Либо я поработал над тяжело пострадавшими, либо они ушли на тот свет, не дождавшись своей очереди. Всем помочь я не мог при всем желании. Когда мы уже подъезжали к руину, ко мне подошел немного оклемавшийся Лусен, которого я подлатал на поле боя. «Брат Ликон, выражаю благодарность тебе за спасение моей жизни, и прошу простить за инцидент в таверне. Ты показал себя с лучшей стороны и спас многих моих товарищей. Рад, что между нами больше нет разногласий», — кивнул я. «А ведь по слухам ничего хорошего от ублюдка ли ждать не приходится. Не стоит верить раздутым сплетням. И зови меня Кочегарли. Как скажешь, брат Ли, я доложу генералу Хушию о твоем вкладе в исход битвы. Да-да, желательно, чтобы благодарность генерала выражалась полновесным золотом, Рокх», добавила Чонджул. «Это не мне решать», – пожал адепт плечами. «Более никто препон нашей группе не чинил по возвращению в город. Мы делом доказали свою полезность. Некоторые спасенные и сражавшиеся с нами бок о бок благодарили нас за помощь. Утром руин гудел словно растревоженный улей. Беженцы и солдаты прибывали, другие спешили убраться из города подальше, понимая, куда придет следующий удар. Нас вместе с офицерами и особо отличившимися бойцами принял в замке генерал Хуший. На меня старик произвел вполне благостное впечатление. Умудренный муж, не растерявший цепкость ума из-за возраста, наградил проявивших себя солдат, похвалил за смелость и ратные подвиги орден Пятилистья, а также других добровольцев, включая нас. Мы в данном случае считались кем-то вроде наемников без обязательного жалования. Но, наслушавшись про то, сколько я спас людей и как сразил главного мастера темных, генерал Хушей отвесил нам небольшой кошель с золотом. Будет теперь на что жить. Готовимся к обороне города, дамы и господа, выдал Хушей, обведя собравшихся суровым взглядом. Скоро к нам прибудет подкрепление, но грядущее противостояние легким не будет. Темные силы смогли собрать под своими знаменами множество сильных практиков. Разведка доложила о нескольких мастерах в рядах армии Арака. Не стоит забывать и про настоятельницу Дзагири, которая, если верить донесениям, прокляла и приручила орденского демона. Нас ждут непростые деньки, но мы справимся, ибо с нами воля великого Вана и сияющей Гадхи. Да, ура, отметили офицеры воодушевленными криками. Когда ажиотаж спал, я поинтересовался, что насчет союзников. Возможно, нам стоит попросить помощи у лиадунцев. Лиадунские псы никогда не согласятся помочь нам, а мы не пойдем столь низко, чтобы просить их о помощи, скривился Хуший. Скорее, они атакуют нас, когда мы разберемся с темными тварями. Мы должны быть готовыми к такому развитию событий. Вот упрямцы, вздохнул я. Мы разместились в том же здании вместе с орденцами. На сей раз к Ифритке с союзниками отнеслись более благосклонно. Люди видели, как высшие духи сражались, не жалея себя. Брон уменьшился в размерах, растеряв массу духовной энергии. Кентавр потерял левую руку. Но у духов регенерация работала лучше, чем у людей, так что со временем сама восстановится. Правда, из-за опасения пожара их поселили в подвале. Того и гляди, деревянные перекрытия запылают, пока они просто спят. Для ускорения восстановления мы приобрели для духов партию качественного древесного угля. Темное воинство не спешило сходу бросаться в бой. Сначала ему требовалось переварить пойманных жертв, так что у нас появилось немного времени на то, чтобы подготовиться к решающему сражению. Тренировать Цуньши Дао, как проклятым, было уже поздновато. Моментального эффекта от культивирования можно не ждать. Да и фехтование как таковое при таких жарких стычках пригождалось все реже. Исход битвы решали скорее духовные техники, особенности артефактов, сила огня и тому подобное. Я продолжил тренировки со злодни. Освоение связи с огненным измерением шло семимильными шагами. Помимо этого, я приступил к изучению духовной сути. Алый огонь уже мог проникать сквозь толщу земной коры и достигал сердца фанши, пускай и потреблял намного больше энергии, чем белая каста. Поскольку упаковывать обращение я уже умел, дело спорилось. Я научился самостоятельно отправлять послания к фанши и узнавать разную полезную информацию. Проблема заключалась в том, что следовало точно целиться в центр планеты, и не всегда удавалось определить его местоположение с поверхности. Злоднегрисс практически не промахивался в отличие от меня. Во-вторых, следовало умело рассчитывать количество ци, которой хватит на то, чтобы послание достигло фанши. Это зависело от плотности земной коры и магматических пород на пути. Можно было взять с запасом, но тогда расход ци становился непомерным даже для адепта. В общем, без злодни я справлялся, но партнер белой касты все равно был крайне полезен. Дарака не пылала энтузиазмом. Мне приходилось заставлять ее изучать технику огненного измерения. Все же Аракиика привыкла в последнее время полагаться на способности наших контрактных духов. Дабы она прониклась положением, я заставил ее таскать рюкзак с нашим котелком и прочим скарбом, который мы хранили в ином плане. Уже на второй день энтузиазма у Аракиики прибавилось. Мне таки удалось привязать нить злодни к своему котлу. Цвет огня в процессе сменился с белого на мой родной алый. Странное ощущение при этом возникало. Чувствуешь все время, будто рядом есть огромная кладовка, откуда веет жаром. Нить при этом постоянно потребляла духовную энергию, в зависимости от количества помещенных предметов. Немного, но за сутки набегало прилично. Разведка Шинцинь внимательно следила за передвижениями нечисти. Использовались и малые духи соглядатай. Поэтому в воздушной разведке Хелс не было особого смысла. Мне все не давала покоя одна идея, вот только самостоятельно отлучаться из руины не хотелось, иначе велик риск пропустить все веселье. Похоже, шинцинцам гордость так и не позволит сделать шаг навстречу. Не, можешь слетать в Лиадун и попробовать уговорить тамошних цзы выслать нам помощь. Снова ты меня в качестве презренного курьера использовать решил. Человек, надулась огненная девчина, считай это важной дипломатической миссией, а себя послом. Хорошо, вздохнула Ифритка, я попытаюсь привести помощь, но сомневаюсь, что двуногие смогут отринуть былые обиды. Даже предлика Мараковы продолжает грызться между собой. Рассчитываем на тебя. Взамен ты дашь обещание исполнить мою просьбу, Ли. Как я могу дать обещание, не зная самой просьбы, опешил я. Чего ты хочешь, артефакт прокачать, исцелить кого-то? Нет, качнула она копной огненных волос. Узнаешь, когда мы разгромим Орден Заката. Скоро вернусь. Ифритка обернулась в свой духовный облик и взвелась ввысь. Очень скоро алый шарик исчез на горизонте. Орденцы также понесли потери, но отступать от своей миссии не стали. После гибели Шибата лидерство перехватила другая адептка по имени Люшия, вполне себе решительная, боевитая дамочка. У нас с ней отношения были ровные. Темное воинство дало нам почти 3 дня на подготовку. Подкрепления в руин прибывали постоянно, возводились укрепления, готовились разные оборонительные и метательные снаряды. Окрестные деревушки обезлюдили давно, но на какое-то время силы Арака в них задержались. То ли там прятались упертые личности, не желающие покидать село, то ли нежить разбиралась со скотиной и зверьем. К руину темная армада подошла на закате солнца, словно оправдывая свое орденское происхождение. Ния еще не вернулась из своей дипломатической миссии. Мы с Сати и Дарракой взошли на крепостную стену, откуда и принялись наблюдать за подходом войск. Среди рядов нежити виднелись как рядовые неуклюжие и неопрятные зомби, так и усиленные костяной броней и оружием монстры, многочисленные гиганты, какие-то мертвые гончие, а также перешедшие на сторону Эрока послушники Ордена Заката. Они даже держали стяги со своим гербом, серым полотнищем с оранжево-алым шаром в центре. Только теперь красное светило было перечеркнуто черным крестом, что намекало на нового властителя их дум. «Плохи дела в этот раз», — вздохнул рядовой стражник с арбалетом в руках. «Нечисть больно умная пошла. Раньше они атаковали в разнобой, хаотично. Орден Заката будет уничтожен», — отрезала Пхоль, как и коготь Эрока. Стражник вздрогнул от холодного тона ученицы. «Обязательно, сестра, отступать нам некуда. Впервые я принимал участие в столь масштабном сражении. Ранее все же ограничивался небольшими по численности схватками и драками, но со временем влипал во все более серьезные переделки. Тенденция не может не настораживать, но, как и сказал стражник, отступать нам некуда. Взялся за гуш, не говори, что не дюж». Несколько напрягал тот факт, что приходится полагаться не только на себя или близких соратников, но и на совершенно незнакомых тебе людей. А ну как они струсят, бросят тебя на поле боя. Однако выбора не было. Придется положиться на обороняющихся солдат. Чебуя я оставил подальше от крепостных стен, решив, что от него особой пользы в таком сражении не будет. Как и всегда, в подобных случаях чувствовался определенный мандраж. Кочегары не должны отступать, но никто не говорил, что им нельзя бояться. Важнее то, как ты справляешься со своими страхами. Смею надеяться, что я справлялся вполне неплохо. Ух, как много голов сегодня размозжит мой молот, Рокх, облизнулась Чонджу. Картина почти как в моем якореши. Не лезь на рожон, буркнула Сати. Иначе господину снова придется тратить силы на твое лечение. Не ворчи, не то морщины появятся, фыркнула Аракийка в ответ. На наш участок стены прибежал запыхавшийся солдат. Господин Кон, его превосходительство генерал Хушей приказал вам. Приказал, перебил я, приподняв бровь. То есть генерал Хушей просит вас спуститься к госпиталю. Ваши навыки целителя будут полезнее там. Я не собираюсь отсиживаться сзади. Тяжелораненых, особенно сильных практиков, несите прямо ко мне. Остальные пусть уповают на обычные зелья и своих богов. Я передам ваши слова. Поклонившись, курьер покинул стену. Мы обратили свое внимание на подступающее воинство. Нечисть наступала все же не столь однородно, как это делали бы обученные военные. Какие-то зомби перли вперед, другие отставали, некоторые разбредались по лесу. С нестройной толпой воевать было легче. Первых добравшихся до стены встретили лучники, арбалетчики и я со своим метательным кочерангом. Расстояния более чем хватало, чтобы спокойно выцеливать сверху головы нежити. Ушлые особи пытались карабкаться по каменной кладке, но получали в итоге алебардами и другим оружием по черепушке. Несколько гигантов не стало подходить к стене. Монстры имели более мощные верхние конечности, и довольно быстро стало ясно, для чего они им. Гиганты брали специально подготовленные камни, источающие черный огонь, и метали в крепостную стену. Затем доносился грохот, стену потряхивало. Радует, что строили здесь на совесть, и как минимум парочку попаданий в одно место кладка легко выдерживала. Все ж таки, нежити следовало сначала провести обширную бомбардировку, а уже затем вести наступление. Но, похоже, полной власти над своими войсками настоятельница ордена не имела, так что им приходилось использовать все наличные силы сразу. Несколько летающих костяных виверн кошмарили защитников города, но, в целом, воздушных сил у противника было мало. Одну из виверн удалось подбить мне. Я попал по крылу, после чего монстр рухнул на землю, и затем уже другие солдаты его искромсали. Темные культисты представляли из себя наиболее грозную силу. Сильные практики могли забраться по отвесной стене с помощью черного шага, и тогда на стене вскипало кровавое побоище, особенно если сразу несколько послушников высоких ступеней проникало наверх. Мастеров действительно оказалось много. Мы с Дарака и Сати схлестнулись с одним из таких. Культист переоценил свои силы, ринувшись в одиночку и напоровшись на элитный отряд в нашем лице. Одна склянка со жгучей кислотой, несколько удачных выпадов, и темный эмиссар пал. На других участках стены дела обстояли не столь радужно. Кое-где под стеной скопились целые горы из трупов защитников, пытавшихся избавиться от прислужников Арака. Солдаты и сервы сбрасывали на нежить кипящее масло и тяжелые валуны, использовали иные осадные хитрости. На нечисти подобные приемы работали хуже, но все же приносили свою пользу. Периодически ко мне подносили тяжелораненых на носилках, так что мне приходилось бросать поле боя. Разорваться на части я не мог. Мы ждали появления главного действующего лица, о котором ходило множество противоречивых слухов. Никто вблизи не видел настоятельницу, но ходила информация, что она приручила демона ордена, янтарную мантикору. Наконец, над городом пронесся пронзительный рев, и в воздух поднялось массивное существо. На фоне уходящего за горизонт пылающего солнца силуэт мантикоры выглядел устрашающе величественным. Здоровая махина с кошачьим телом, толстыми рогами, огромными кожистыми крыльями и хвостом скорпиона. Монстр походил скорее на ягуара, чем на льва, из-за расцветки и отсутствия гривы. Но раз уж переводчик в моей голове обозначил чудище как мантикору, значит, будет мантикорой. На спине у демона восседала человеческая фигура в сером. Алые волосы развивались в потоках ветра. Настоятельница Дзагири парила над полем боя с видом превосходства. «Эх, снова летающая хреновина», — вздохнул я, сжимая клешню. «Господин, только не бросайтесь, сломя голову», — остудила мой пыл Тхоль. «Возможно, защитники справятся и без ваших безрассудных планов». «Да, мои планы включают в себя толику удачи в условиях неопределенности», — покрутил я рукой с усмешкой. «Но я выбираю оптимальные варианты при текущих раскладах. Знаете, господин, если вы оступитесь, я уйду за вами», — проговорила Пхоль тихим, будничным тоном. Я нахмурился. Мне послышалось в ее словах нечто самурайско-самоубийственное, что мне не понравилось. Только я открыл было рот, как драка рубанула. «Чего вы там флиртуете? Лучше бы за нечистью следили, Рокх. Не флиртуем мы, глядите. Дамочка в сером решила почтить нас своим присутствием, Рокх». Настоятельница верхом на мантикоре приблизилась к крепостной стене. Ничего хорошего от нее мы не ждали, но случившееся превзошло наихудшие наши прогнозы. На конце хвоста мантикоры сформировался большой желтый шар, похожий на миниатюрное солнце. Подлетев поближе к стене, чудище запустило свой пламенный снаряд в кладку. Раздался оглушительный взрыв, ударила волна горячего воздуха. В разные стороны полетели осколки камней и части тел попавших под обстрел защитников руина. Когда пыль улеглась, мы увидели, что в стене образовался знатный пролом. Простым зомби было сложно пролезть внутрь, но прыткая усиленная нечисть и гиганты легко преодолевали препятствия. Периметр крепости оказался прорван. Глава 4. «Настало время сумасшедшего кочегара ли?» – проговорил я и направился вдоль крепостной стены. «Я закрою брешь», – проговорила Чонджул и двинулась в сторону пролома. За ней последовали и высшие духи и фритки. Пламенный брон с кентавром. Союзники принялись отражать натиск нечисти, и от их поддержки была заметная польза. Я же следил за полетом демона, вычисляя место, откуда будет удобно запрыгнуть на него. Жаль, что культиваторы не летают, так и птицы. Мантикора сделала большой круг и принялась возвращаться к стене. Я подметил, что армия нечисти не бросилась, сломя голову, к пролому. По-видимому, Дзагири не могла толком управлять своим темным воинством. Соответственно, чем больше проломов настоятельница организует, тем проще им будет сломить оборону. Почувствовав движение сзади, я обернулся и увидел, что Сати движется следом за мной. «Ты чего удумала? У меня свои счеты к главе ордена заката», — проговорила ученица мрачно. Я понял, что отговаривать Сати будет бесполезно. Она у нас сильная и независимая, к тому же может принести не иллюзорную пользу в бою. Дзагири начала снижаться, и я бросился к выбранному ей участку стены. Приходилось проталкиваться мимо защитников крепости, а порой и косить чудом забравшимся наверх культистов или прыткую нечисть. В одном месте потребовалось использовать огненный шаг, чтобы перепрыгнуть через огромное костяное лезвие одного из гигантов, который махал над стеной острым клинком. Даже по меркам своих сородичей тварь была здоровенной, так что достигала верхушки стены и могла напрямую воевать с защитниками. Впрочем, вторую конечность практики ей уже отчекрыжили. Я не мог задерживаться, поскольку была цель поважнее, поэтому просто перепрыгнул через препятствие. За последние декады в технике огненного шага мы с Сати изрядно поднаторели. Я научился держать равновесие и точно рассчитывать дозу как хлопка, так и реактивных струй. Я забрался на парапет стены, после чего оттолкнулся от камня, взвился в воздух и приземлился точно на верхушке одной из башен. Сати следовала за мной по пятам. Мантикора принялась снижаться. Баллисты, лучники и практики обстреливали ее со всех сторон, осознавая угрозу. Однако черное поле проклятого огня надежно защищало демона от снарядов. План у меня созрел почти сразу, как только я увидал хвост мантикоры. Вблизи он оказался толще, чем я предполагал, но, если браться не у основания, хваты клешни должны зацепиться. После стычек с нечистью и использования воронки щита мне удалось заполнить небольшое хранилище энергии в клешне проклятым огнем, который я мог теперь обратить против самих слуг Рока. На кончике хвоста начал разрастаться очередной огромный шар огня. Улучив момент, я разбежался по крыше башни и оттолкнулся от края сильным хлопком, бросив свое тело в воздух. Реактивные струи позволили мне преодолеть значительное расстояние, хоть ци такой трюк сожрал немало. Вытянув руку до хруста, мне удалось поймать уплотнившийся от натуги скорпионий хвост примерно в середине. Хваты сжались, намертво цепляя меня к демону. Следующей прыгнула Сати. Ее ивовый клинок смог проколоть защиту мантикоры. Девушка также зацепилась за бок монстра. Судя по всему, она воспользовалась возможностью изгибать произвольно свой меч, превратив ивовый клинок в подобие крюка. Мантикора взревела и дернулась. Дзагири перегнулась через бок, чтобы поглядеть на наглецов, что посмели прилипнуть к ее демону словно цепкие клещи. Дамочкой она оказалась вполне себе симпатичной, если бы не сеть черных вздувшихся вен и гримасы ненависти, исказившая ее прелестное личико. Я заметил, что под черным покровом одежда у настоятельницы выглядела странно. Напоминала живую сероватую ртуть с прожилками оранжевого огня. Тело было прикрыто данной защитой, лишь голова оставалась свободной. Шар набухал и наливался желтым огнем, чей жар я прекрасно чувствовал даже на расстоянии. Тянуть резину я не стал, активировав режущую особенность артефакта почти сразу. Послышался хруст и громкий щелчок. Вырвавшийся черный огонь позволил хватом пробить защиту и отсечь толстый хвост монстра. Зацепиться спрямленной кочергой я уже не мог, поэтому позволил себе просто упасть вниз. Мелькнувшие острые когти лап мантикоры слегка задели мои волосы. Еще немного, и тварь схватила бы меня за голову, но резвости ей не хватило. Падая, я наблюдал за тем, как дела обстоят у Сати. Девушка успела выудить склянку жгучей кислоты и с силой бросить ее прямо в наездницу, совершив красивый акробатический этюд. Дзагири окутала чернильное пламя. От нее послышались какой-то потусторонний рев и громкий зубовный скрежет. Настоятельница обладала мощной защитой, так что даже жгучая кислота не принесла должного результата. Серая ртуть окутала в том числе и голову Дзагири, защитив уязвимую зону. Выдвинувшаяся на несколько метров черная плеть хлестнула Сати, попав по лицу и телу. Ученический доспех не выдержал, защитные пластины и алый барьер посыпались. Девушка вскрикнула и высвободила ивовый клинок из тела зверя, после чего принялась падать следом за мной. От ее тела исходила полоса черного огня, из тех мест, куда пришелся удар плети.